Глава 18. Анастасия. «Анастасия, а чем вы увлекаетесь?» – звучит спокойный вопрос от сидящего напротив меня Артура. У меня нет ни малейшего желания отвечать на данный вопрос. Вот совершенно точно. Я сейчас не готова к общению, особенно с мужчинами. «Настенька у нас очень разносторонняя личность», – вставляет мама, стараясь разрядить обстановку. Я тоже замечаю, что все замолкают, ожидая, что я начну с энтузиазмом рассказывать этому новоиспеченному жениху о том, кем я являюсь и что умею вышивать крестиком и гладью. Я спокойно разрезаю свой стейк на кусочки и демонстративно подношу его ко рту. Мясо в этот раз у тети Маши получилось отменное. Медленно пережевываю и обвожу всех находящихся за столом взглядом. Только отец продолжает есть, как ни в чем не бывало. Он-то должен был понимать, чем закончатся эти смотрины. Но все всегда идут на поводу у бабушки, так как основные активы нашей семьи принадлежат ей. Слава Богу, что я сообразила стать полностью независимой от семейного бизнеса и бюджета. Сестрица готова вилку согнуть от напряжения, особенно замечая, как я мило улыбаюсь ей и подмигиваю. Мама нервно крутит ножку бокала, а бабушкино лицо сейчас станет в тон цвета соуса, которым полит ее рулет по специальному рецепту. Артур же полностью копирует мое поведение. Он не ест и просто, сложив руки перед собой, наблюдает за мной. Меня это напрягает. А еще сильнее напрягает то, что он ухмыляется, будто для него это забавная игра. Вот только слишком уж ставки высоки. «Анастасия, Артур спросил тебя, чем ты увлекаешься?» — цедит бабушка свои зубы, заставляя меня улыбнуться ей. Почему-то именно сейчас я чувствую себя как никогда сильной. Мне страшно больно от того, что произошло утром. Мне ужасно противно от самой себя, будто побыла помойной ямой. Особенно после тех слов, которые мне говорил Медведев на протяжении всех этих дней. И даже если учесть, что моя рациональная часть кричала мне, что это все ненадолго. Маленькая девочка где-то глубоко внутри меня хотела, чтобы все оказалось правдой. И, наконец-то, сбылось все то, о чем я когда-то мечтала. Но мечты для того и нужны, чтобы разбиваться, ранить нас и делать сильнее. И от этих ран, которые затапливают меня горечью, я становлюсь сильнее. Переживав все это и проглотив, запивая все водой и сложив руки перед собой так же, как и Артур, отвечаю. Машинами. Я работаю с автомобилями. Особенно люблю качественные, дорогие, мощные, но не слишком скоростные. Мне главное, чтобы они подходили для наших дорог. Так как если я себе куплю Aston Martin, то вряд ли он выживет при наших морозах. Так что мое предпочтение – Mercedes-Benz CLA. Это именно то, что мне нужно. Жаль, что моя малышка утонула, но я надеюсь, что скоро придет мой новогодний подарок, и я не буду так сильно горевать по ней. «И кто же тебе дарит такие подарки?» — с ехидной улыбкой спрашивает Екатерина. «Сама, Катенька. В отличие от тебя, я сама себе покупаю подарки, какие хочу», — отвечаю в тон ей и подмигиваю. «Анастасия, ты ведешь себя неприлично», — шипит мама. «Ну почему же?» — влезает Артур. «Для меня стало огромной неожиданностью, что Анастасия увлекается автомобилями так же, как и я. Ах да, у Артура огромная коллекция автомобилей из разных стран», — восхищенно притягивает бабушка. А мне так и хочется ей сказать, так выходи за него замуж. «Не смущай меня, Елена», — улыбает этот хрен французский. «Всего лишь 23 автомобиля». Артур добавляет это, как будто так и должно быть. «Ну, конечно, у каждого из нас по полсотни автомобилей в подвалах стоит. Что его 23? Мелочи. Хотя у меня есть жемчужина моей коллекции. Феррари 250 GTO. Прикупил ее по случаю на аукционе в Дубае несколько лет назад. И так он сейчас улыбается, что мне очень хочется предложить ему лимончик, чтобы не был он слишком доволен. Осматриваю ее еще раз. Худой. Аристократические черты лица. Весь ухоженный. С этим дебильным платком на шее. Хотя я и понимаю, что он нужен для дополнения образа. Но мне хочется убрать его. Точнее, убрать самого Артура. А на его месте видеть совершенно другого мужчину. Огромного, немного хмурого, с колючим взглядом. Широченными плечами, черными волосами и медвежьими объятиями. Жаль, что мечты в моем случае так и останутся мечтами. «Ты ничего не скажешь, Анастасия?» — спрашивает бабушка, будто я обязана сейчас пасть на колени перед таким мужчиной. Смотрю на нее, замечая злой прищур. Эх, бабушка, ты так и не поняла, что я не Катька и не папа с мамой. Плясала я по твою дудку только однажды, когда ты потребовала за свою помощь слишком высокую плату. И я выполнила свою часть договоренностей. А вот старая бабка решила прикинуться непонятно кем и грубо нарушила свое обещание. Накалываю еще кусочек стейка на вилку, подношу его ко рту, а после поднимаю взгляд на бабушку, переводя его на Артура и четко выговариваю. Не мой фасончик. Мама давится водой. Отец пытается помочь ей откашляться. Катька вообще с глазами размером с блюдце. А бабушка смотрит на меня таким взглядом, что если бы можно было его убивать, то от меня бы уже даже пепла не осталось. Продолжаю есть, стараясь абстрагироваться, пока с разных сторон слышится тяжелое дыхание и сопение. И тут бабушка наконец-то приходит в себя, хотя лучше бы она молчала. Ну, значит, решено. Через 10 дней как раз и организуем официальную помолвку. «Нам же хватит 10 дней, чтобы подготовить все, Вениамин?» – спрашивает бабушка у отца. «Да, мама, вполне», – спокойно отвечает отец, бросая на меня быстрый взгляд, а я продолжаю жевать мясо, стараясь не обращать внимания на их разговор. Хотя чувствую, что просто холодею внутри от напряжения. «Ты рада, Анастасия?» – слышу голос бабушки. «Интересно, а это нормально, если я хочу, чтобы она сейчас исчезла? Прямо с этого места?» Смотрю на нее, продолжаю жевать и молчу. «Конечно, она рада, мама», – встревает взволнованная мама. Просто она немного в шоке. «Не волнуйся, Анастасия, нам будет весело», – добавляет Артур. Я же немного склоняю голову на бок и пытаюсь понять, что же ему на самом деле нужно от моей семьи. Если ты, красавчик, можешь позволить себе участвовать в аукционах и покупать самые редкие автомобили в мире, зачем тебе сдалась какая-то дворянская семья со скудными по твоим меркам доходами? Вот и славно, хлопает бабушка в ладоши, а я сижу на месте и пытаюсь собрать себя, чтобы за достоинством выйти со стола. Эх, Медведев, оказывается, ты еще не так сильно можешь делать больно.